Выражение, что нет ничего тяжелее, чем ждать, имеет право на жизнь, и я это прочувствовал в полной мере. Я сильно нервничал по мере приближения отряда к засаде. По сути, впервые в жизни иду сам и веду за собой людей в смертельную ловушку. Да, мы вроде как готовы, все осознаем, но все равно страшно и хочется, чтобы все быстрее закончилось. Через километр пути начались шевеления в стане врага. Сначала спрятавшиеся за барханами наблюдатели, которые заметили нашу колонну, помчались в сторону засады. Ну, все, скоро начнется. Однако прошла минута, вторая, а разбойники так и не сдвинулись с места. Наконец аурное зрение показало, что кочевники поехали нам наперерез, а вообще-то все грамотно. Впереди заметна небольшая ложбина, укрытая несколькими возвышенностями, за которыми можно до поры спрятаться. Определенно, кочевникам был смысл не спешить. Ложбина позволит им приблизиться к добыче на минимальное расстояние. При этом мы не должны заметить засаду, пока не станет слишком поздно. Правда, если бы мы выслали разведку, то заметили бы комитет по встрече, но этого не было сделано. Однако командир разбойников перестраховался и выдвинул своих бойцов к месту рандеву в самый последний момент. По моему мнению, разумно. Теперь, как только мы достаточно приблизимся, кочевникам останется набрать скорость, выскочить из-за барханов, окружить мой отряд и использовать все преимущества легких всадников, их скорость, маневренность, луки и длинные копья. А учитывая то, что они думали, что напитать руны в доспехах и оружии энергией магонов мы за секунды, которые будут у нас на подготовку после того, как заметим атакующих, не успеем, то шансов у нас нет. Приготовиться, приказал я за полкилометра до ложбины. Мы на пару минут приостановились, и Таннисон начал напитывать энергией магические знаки дружинников и монахов. Самолан начал делать это самостоятельно, и я последовал его примеру. Вскоре амуниция в магическом зрении засветилась цветными переливами. Теперь нас уже не взять с наскоку. Осталось взвести метатели, и мы будем окончательно готовы. Но это дело нескольких секунд, и можно будет сделать позже, когда все начнется. Вперед, скомандовал я, и отряд вновь двинулся по тракту. Похоже, наша кратковременная остановка не осталась без внимания. Хорошие у них наблюдатели. Если бы не аурное зрение, то я бы ни за что не догадался, что за нами следят. Но колдовство позволило проследить за всеми передвижениями неприятеля. Заметив нашу остановку, с бархана тут же спустилась фигура и направилась к отряду засады. Потом с минуту ничего не происходило, но вскоре от группы аур отделилось три десятка всадников и отправилась к нам навстречу. Определенно, с нами решили пообщаться, рассмотреть вблизи и понять, что происходит. Командир или командиры кочевников оказались осторожными людьми, значит, достаточно рассудительными, чтобы вовремя остановиться и не пороть горячку. Что же, это вселяет надежду, что все еще может обойтись. Мы, конечно, готовы к любому повороту, но даже теоретическая возможность потерять своих бойцов меня не радует. Кроме того, мне не нужны боевые действия. Столкновение в любом случае приведет к тому, что между нами и местными скотоводами возникнет непреодолимая граница из пролитой крови. Это может вылиться в серьезное противостояние с местными, а перспектива водить караваны по вражеской территории никому не нужна. Придется реагировать, а это уже внутренняя война в герцогстве, которая со временем заинтересует герцогиню, дойдет до представителей имперской тайной стражи и тогда. В общем, все нехорошо. В прошлом году все происходило далеко от обжитых мест, да и мы дали спокойно уйти под ранком. Это хоть и испортило отношение к нам, но на самом деле сыграло и положительную роль, показав всем отморозкам, что им дали свой ответ решительные люди, которые просто занимаются своими делами и не хотят терпеть чужого внимания, не стремясь при этом к активному противостоянию. Теперь нужно окончательно убедить любителей чужого добра, что халявы не будет. Также местные старейшины или иные кочки на пустом месте должны понять всю бесперспективность и даже опасность наездов на нас. В общем, предстоит разговор на повышенных тонах, с криками и угрозами. Но ничего, пусть так, но это разговор. Побрецать оружием всегда успеем. Глава 18. Приближающаяся группа кочевников на самом деле представляла собой жалкую кучку оборванцев. Конечно, по местным меркам это было не так, так как их экипировка, определенно, не старая, на кожаные доспехи были нашиты стальные вставки, а рукояти сабель и кинжалов поблескивали искорками полудрагоценных камней. Но даже далекий от всего этого Таннисон хмыкнул, глядя на кочевников и сравнивая их амуницию с нашей. Единственным, что среди снаряжения приближающихся людей действительно представляло некую ценность, были их луки. Было заметно, что именно они заслуженно являются гордостью своих хозяев и их основным реальным оружием. Короткие, мощные, составные из костей и дерева. Насколько мне было известно, на изготовление любого из них требуется до года работы. В итоге получается действительно грозное оружие, которое достойно соперничает с изделиями эльфов. На самом деле наличие у противника такого оружия сильно ослабляло наши позиции, но кочевники везде были известны как хорошие конные лучники, и на самом деле этого следовало ожидать. Разговор подъехавшие к нам люди начали с банального наезда. Меня даже удивило, насколько это было похоже на стандартные речи дворовых гопников. Все-таки я рассчитывал на более серьезное отношение. Поэтому, услышав от одного из кочевников особо затрапезного вида фразу «И кто это по нашим землям разъезжает, не уважая хозяев», я не выдержал и рассмеялся. Мужчина же, услышав мой смех, крикнул «Ах ты, недоносок!», смеяться вздумал и немедленно схватился за лук. Пришлось спешно реагировать. «А ну остынь, посиди на земле, может успокоишься, и вы тоже это». Я уже бросил соседям горячего мужичка, которые также потянулись к оружию. Одновременно со словами я направил в их сторону свою шутку. Колдовское проклятие подействовало хоть и с задержкой, но вовремя, кочевники не успели выстрелить. У их ларгов подогнулись ноги, мужчины не удержались и скатились на землю. На несколько долгих секунд пятерка бравых всадников превратилась в кучку бессмысленно машущих конечностями существ. Вид беспомощных товарищей отрезвил и испугал остальных. От неожиданности многие непроизвольно потянулись к оружию. «А ну, стоять, не балуй!» — крикнул я, постаравшись вложить в голос максимум силы и уверенности. Всадники замерли, подчинившись уверенной команде, но я понимал, что через несколько секунд наваждение, вызванное испугом и моим уверенным голосом, спадет. Нарастающее из-за страха количество адреналина в крови потребует действия, и тогда ситуация выйдет из-под контроля, поэтому я продолжил. «Так, кто главный?» Кочевники немедленно начали оглядываться на мужчин в задних рядах. «Все, я переключил внимание с себя и моего отряда на командиров этого сброда». Кочевники увидели свою опору, поняли, что ответственность в непонятной ситуации можно с себя перебросить на других, и нарастающее напряжение резко схлынуло. С задних рядов вперед начали продвигаться два человека. Уверенные люди, спокойные, чувствуют свою силу, и если даже поначалу они растерялись, то уже собрались и контролируют себя. Определенно вожаки. Они подъехали и остановились в 10 метрах от меня. «Как-то вы неуважительно относитесь к тем, кто живет здесь. Вот и людей обидели. А ведь вы чужаки. Не нравится нам, как вы себя ведете», — начал один из них, но я его перебил. «Уважаемый, у нас будет очень серьезный разговор, поэтому пусть твои люди отъедут, чтобы лишнего не услышали. И, кстати, те 70 твоих, как я понимаю, родичей, что за барханом стоят, придержи. Не нужно, чтобы разговору лишние горячие головы помешали, а то с этими головами может произойти вот это». Я указал на камень в нескольких метрах от себя, потом направил в него взрыв, с громким хрустом раскалывая булыжник на несколько частей. От импера на поясе пронеслась горячая волна, которая не дала мне пошатнуться от накатившей слабости. Тем временем пара всадников, стоящих передо мной, резко изменилась в лице, но вскоре мужчина справилась со своими эмоциями. «А еще, если там», — я махнул в сторону засады рукой, — «есть серьезные люди, пусть подъедут». Один из командиров обернулся, приказал кому-то из своих ехать за бархан и пригласить старейшин. Я незаметно выдохнул. Кажется, диалог состоится. Значит, полдела сделано. Вскоре из-за песчаного холма показались три всадника. Они подъехали к командирам, о чем-то тихо переговорили и развернули своих ларгов в нашу сторону. Три новых пары глаз оббежали мой отряд и, не мигая, уперлись в мои глаза. «Ну, вот и прибыли те, с кем можно договариваться. Теперь пытаются подавить меня взглядом. Нет, мужики, ничего у вас не выйдет. Ты кто такой? Почему какой-то недоросль вообще может говорить? Ты, мальчик, слишком наглый». Начал наезжать на меня один из новоприбывших, мужчина лет 50 с сильно обветренным лицом. Нет, определенно, он не старший, и это четко показывает мельком брошенный в сторону соседа взгляд. А вот этот, стоящий рядом с задавшим вопрос человеком старейшина, меня заинтересовал. Сначала я даже не понял чем, но потом, присмотревшись, заметил в углу его виска почти стершийся от времени знак, похожий на листок клена. Память имперского рейнджера Наара услужливо подсказала мне смысл этой отметки. Еще крепкий 70-летний старик с прямой спиной и огромными лопатами кистей рук, в свое время входил в элиту отрядов диверсантов империи. Серьезный человек, хоть уже и в годах, и силы не те, но опыт и знания имеет ого-го. Именно с ним и нужно разговаривать в первую очередь, при этом можно даже немного раскрыться, ведь заслуженными рейнджерами глупые люди не становятся. Он все поймет, сделает свои выводы и лишнего никому не скажет. По всей видимости, именно он здесь самый авторитетный человек, и если что-то решится, то его слово в этом случае станет определяющим, поэтому, не раздумывая долго, я показал ему определенный, известный только узкому кругу людей, жест. Ничуть не изменившись в лице, старик резким взмахом руки остановил речь своего соседа и отправил всех назад. Затем чуть подъехал ко мне и тихо спросил: «Откуда ты знаешь этот жест?» Я посмотрел ему в глаза и ответил: «Это не важно. Я хочу вам кое-что показать. Вашим людям я это показывать не стану, а вам, зная репутацию носящих листок, рискну». Старик несколько секунд помолчал, затем кивнул, приказал своим людям не ехать за ним и направился в сторону. Я жестом позвал Самолана следовать за нами и направился за пожилым всадником. Через сотню метров мы достаточно удалились, и я попросил своего контрразведчика откинуть полу плаща. Старик впился взглядом в метатель, который до этого скрывался под длинной одеждой Самолана. Как только я понял, что кочевник все рассмотрел, отпустил Самолана, давая понять старику, что дальнейший разговор пойдет у нас один на один. «Новый?» – поинтересовался он. «Да нет, древний», – тут же ответил я. «Я не в этом смысле. Простите, это просто неудачный ответ. Им пользовались только пару раз, когда проверяли работоспособность». Старик кивнул, соглашаясь с моими словами. «Меня зовут Маншут Санактор, Ри. Просто Ри», – старик ухмыльнулся, глядя в мои глаза. «Ты очень необычный юноша, и вещица у тебя необычная». «Просто Ри, много денег может стоить, очень много, и многие пойдут на все, что угодно, чтобы ее заполучить. Я это понимаю, но есть один человек в Элентерне, который, так же как и многие другие, не откажется получить этот артефакт и другие вещицы, что я ему готов предоставить. Это очень серьезный человек, ему очень не понравится, если кто-то попробует помешать ему получить то, что он хочет, настолько не понравится, что он готов будет отправить сюда полк егерей, чтобы объяснить своим подданным, насколько неправильно с их стороны было проявлять ненужную инициативу. Ты думаешь, император отправит сюда войска из-за какого-то артефакта, который и так попадет ему в руки? Не смеши меня, отозвался Санактор. Нет, даже не думаю. Артефакт это так, знак уважения и еще один намек на будущее. Намек на будущее? Кому? Императору? Что-то ты, Ри, не то говоришь, слишком преувеличиваешь свои возможности. Я сначала хотел ответить, но потом вдруг внутренне закаменел. Слова старика, определенно провокация, и я на нее повелся. Это же надо было так подставиться. Наговорил с умным видом кучу глупостей, считая, что делаю грамотные намеки и собеседник полностью мой и делает некие выводы мне на руку. Что-то меня занесло. Я посмотрел в глаза старику, не зная, как продолжить разговор, но он вдруг улыбнулся и неожиданно произнес: «И все-таки, откуда ты знаешь этот жест?» «Я ничего не понимаю», — вдруг признался я. Старик вновь улыбнулся. «Не обижайся, это я так, тебя проверял. Не может такой юный знать некоторые секреты. Поэтому подумал, что тебя научили, как себя вести. Зачем это нужно, мне было непонятно, поэтому я незаметно распылил один порошок, и ты его вдохнул. Затем я применил определенную технику воздействия, развязывающую язык. Правда, эта техника считается ненадежной и малополезной, так как человек начинает рассказывать многие мнимые вещи, выдавая их за реальность, но на самом деле тот, кто понимает, с чем имеет дело, может из словесного поноса выделить ключевые факты. Это редко используют, так как мало людей владеет как самой техникой, так и возможностью выделить из нагромождения слов нужное. Я умею ей пользоваться, считаю ее полезной, так как человек, с которым я разговариваю, выдает мне все, что нужно, при этом считая, что ничего правдивого не сказал. Таким образом, можно запутать противника и много еще чего. Но также я знаю, что хороший рейнджер всегда заметит воздействие на себя. Это одна из особенностей нашей подготовки. Ты сделал это, и довольно быстро. Так что проверку прошел и действительно знаешь жест по праву. Но я все равно не понимаю, как в таком юном возрасте можно достичь таких успехов. Этого я еще не рассказывал никому. И вам, Санактор, не скажу. С раздражением бросил я в лицо старику. Но потом вдруг понял, что совсем на него не сержусь. Жизнь сводит меня с интересными людьми. Они ведут себя своеобразно, преследуют свои цели, порой пытаются использовать меня. Но этот старик на самом деле не хотел мне навредить. Было неприятно, но он, по сути, преподал мне урок, поэтому я произнес: «Спасибо за науку». «Ни за что». «А ты ничего?» Не стал возмущаться. «Ну, то, что я не буду возмущаться, вы с самого начала знали. Пустышка не смог бы ничего понять, а остальные, неважно. Нам надо решить вопрос о нашем противостоянии, а не заниматься глупыми обидами друг на друга». Я специально замолчал, отдавая Санактору инициативу. Старик медленно кивнул и произнес: «Что же, начало разговора у нас не получилось, но кое-что я понял. Если бы я не воздействовал на тебя, то, скорее всего, ты бы начал с угрозы того, что применишь метатель. Кстати, им пользоваться можно?» «Да, он рабочий, и я действительно готов и могу его применить». Не стал я скрывать. «Оно и понятно. У вас серьезная защита, хорошее оружие. О нас вы знаете почти все. Правда, не представляю, каким образом. Есть шанс отбиться. Еще и кроме этого есть чем удивить». Постарался надавить я на старика. «Понятно, будет серьезный бой. И даже если мы победим, то выживут немногие. Потом соседи об этом узнают, захотят, чтобы с ними поделились, в итоге еще больше крови прольется, и так далее, может даже до войны дойти, и ничего хорошего в итоге не будет, стойбища опустеют. Понимаешь, Ри, тут, в этой пустыне суровая жизнь, за медяк горло режут, а тут вы, золотом сверкаете. Эх, был жив герцог, он всех держал в кулаке, но теперешняя герцогиня хоть и старается, но у нее так не получается. Вот народ и распустился, на большую дорогу выходить стал. И еще, если тут начнутся серьезные беззакония, то рано или поздно сюда действительно могут заявиться дознаватели, и тогда никому мало не покажется. Все, и правые, и виноватые пострадают, а у меня дети. Это только кажется, что пустыня большая. На самом деле спрятаться и сбежать от ответственности не получится. В итоге совсем людей не останется. Я-то на самом деле приехал сюда, чтобы постараться сделать все так, чтобы никто ничего не узнал или, если скрыть не получится, то не допустить большого кровопролития. Сейчас мне понятно, что нужно уходить, оставив вас в покое, и, хоть тут есть воины из нескольких стойбищ, я их уведу. Также и других соседей, кого смогу, предупрежу, чтобы вас не трогали. Но я это сделаю сегодня, а вот что будет завтра или позже, нищета и голод заглушают разум. Санактор замолчал, давая мне возможность высказаться. Как я понимаю, последний вопрос задан специально, чтобы понять, надолго ли мы пришли, собираемся ли ездить постоянно. И в том случае, если мы планируем ездить через эти земли и дальше, постараться наладить сотрудничество. Вопросом на вопрос ответил я. «Суть ты уловил правильно», — кивнул старик. «Что же, я уверен, что и мои потомки будут водить караваны по этой земле». Я замолчал, давая возможность Санактору высказать свои сомнения. Очень самоуверенное заявление. «Я, конечно, не знаю, что у вас там, возле Скальма, происходит, но не думаю, что напначи гоблины позволят вам закрепиться. Были бы вы моим человеком, сомнений у вас бы не было. Но это, увы, не так, не убедил. А это сейчас у меня и не получится. Словам вы, скорее всего, не поверите. Да и не расскажу я всего. Но кое-что из того, что дает мне уверенность в завтрашнем дне, можно увидеть у нас дома. Там многое станет понятно». «Ты приглашаешь приехать к тебе?» — спросил старик с выражением скепсиса на лице. «Приглашаю. В конце зимы я собираюсь обратно и готов взять вас с собой». Лицо Санактора выражало сомнение. Все равно он отнесся скептически к моему заявлению. Но мне пришла в голову мысль, которую я озвучил. «Кстати, я буду нанимать проводников. Пока не знаю сколько, но человек 10 минимум. Почему бы вам не съездить со мной в качестве сопровождающего? Думаю, вы знаете, что Калмута мы в прошлом году по оплате не обманули. Так что мало чем рискуете. А если подумать, то я уже сейчас готов дать хорошо оплачиваемую работу людям из нескольких стойбищ. Хаем, и какую, такую работу? заинтересовался старик. «Как вы знаете, дороги к Скальму нет. Особенно тяжело пройти первые десятка 3 километров от поселений. Там все сплошь перекопано напначью. Дальше немного легче, но все равно тяжело. Мне нужно, чтобы кто-то нашел наиболее подходящий для каравана маршрут, расчистил его, где надо, подправил. В караване, кстати, возможно, будут и пешие люди, и дети. В общем, нужна любая, хоть чуть-чуть подготовленная дорога в Скальм. За это я готов заплатить до 100 золотых. Далее за этой дорогой нужно будет следить и постоянно улучшать. За это я также готов платить. Интересно, конечно, но пока еще как-то непонятно, что за дорога, как ее вести. Определенно, Санактора зацепило это предложение. Ну, все можно решить. Например, вы сейчас пошлете людей на разведку. Думаю, недели 2-3 хватит, чтобы определиться. Затем мы встретимся в торговом доме Хамалигина, все нарисуем, обговорим. Вы получите задаток и... вперед! Старик несколько раз кивнул, обдумывая мои слова, потом согласился. Хорошо, я пошлю людей разведать путь. Можно считать, с этим договорились. Но есть еще один вопрос. Теперь твой караван для меня важен, а до Дунальстерна путь не близок. Мало ли что произойдет в дороге. Не хочется потерять такого работодателя. Нужно было бы выделить охрану. Например, 2 опытных нукеров. Они и в дороге помогут, и с людьми из других стойбищ договорятся. Я рассмеялся на эти слова, понимая, куда клонит старик. Золотой. Озвучил я свое предложение. 10. Тут же стал торговаться Санактор. Золотой, это же 100 серебрушек. Сколько ваши люди в год зарабатывают? 20. 30 серебряных монет, не больше, а тут за 2 дня работы вы хотите столько, сколько чуть ли не все стойбище за полгода имеет, привел я свои аргументы, но потом решил немемного сдать назад, ладно, 5 золотых, пусть будет вам аванс на будущее, договорились, тут же протянул мне руку Санактор, крепкое рукопожатие скрепило сделку, ну, вот и все, война закончилась, так и не начавшись, стороны осознали возможности друг друга и поняли, что лучше не брецать оружием, а для разрешения конфликта вариант заключить взаимовыгодный договор, это наилучший выход. Такой договор заткнет глотки всем недовольным. С работодателем не воюют, его берегут и лелеют. В общем, можно расслабиться. Я уже подумал, что мы сейчас поедем, чтобы присоединиться к своим людям, но старик остановил меня. Подожди, Ри, а что на самом деле ты собираешься делать с метателем? Хотя он у тебя не один. Я заметил, что и в поклаже есть несколько тюков, в которых явно спрятаны трубы. Если посчитать, то полный комплекс получается. И что ответить? Хотя я ничем не рискую, сообщив часть своих планов. Я хочу все это подарить. Старик задумчиво глянул на меня. То есть продавать не собираешься? Я отрицательно мотнул головой. И себе не оставишь. Я опять сделал отрицательный жест. Значит, у тебя действительно есть еще кое-что в запасах. Я ухмыльнулся, глядя в глаза Санактору. Говорить ты не будешь? Ну и ладно, я тебя понял. Хотя, надо признать, подарить такой артефакт — хорошая идея. Деньги в этом мире решают многое, но не все. Если ты действительно решил обосноваться в этих местах, тебе нужна поддержка на самом высоком уровне, и таким подарком ты ее себе обеспечишь. Но вот такой артефакт женщина не сможет оценить по достоинству, поэтому мне кажется, что подарок ты сделаешь не герцогине. Я прав, все-таки въедливый старик и толковый, все равно хочет добиться своего и влезает в душу так, что ответить хочется. Такой вассал мне бы не помешал. Посмотрим, как все обернется. А пока можно и ответить на его вопрос. В принципе, ничего страшного не будет, если я ему сообщу еще кое-что. С герцогиней у меня иная договоренность. Я пообещал дать ей воду. Санактор даже дернулся после моих слов. А скажи то, что пару дней назад в Мали поднялся уровень воды, твоих рук дело. Теперь уже я удивился. Неужели так заметно? Санактор, продолжая сверлить меня взглядом, ничего не ответил. Если честно, по мне, так ничего особо и не изменилось. Нет, конечно, мути стало больше, но она должна скоро осесть. А в остальном, странно, внешне ты похож на уроженца наших мест, а не заметил очевидного, удивился старик. Вы не первый, кто говорит мне о том, что я похож на местных, но жил я не здесь, поэтому многого не вижу. Я даже не мог подумать, что этот маленький ручеек так заметно изменит Малу. Во всяком случае, я ничего не заметил. Думал, что позже, когда пущу весь поток, все станет очевидно, но не теперь. То есть ты хочешь сказать, что это только начало», — воскликнул Санактор. «Ну, да», — протянул я, — «думаю, уже к лету вода пойдет полноценным потоком. Потом надо будет оценить, посмотреть, как русло справляется, и тогда думать, добавлять ли еще или новую реку создавать. А сколько воды будет? Для начала, раза в 2-3 больше, чем теперь течет в Мале, а потом, как получится, можно и в 10 раз. Но всю воду сразу пускать я не собираюсь. Русло еще не сформировалось, поэтому есть вероятность того, что вода пойдет по своему пути, и часть ее затеряется в песках возле Скальма. Кроме того, если вода в Мале будет быстро прибывать, могут пострадать прибрежные поселки. Хаэм, ты убежден в своих словах. Очевидно, ты и сам в это веришь. В голосе старика послышались нотки снисходительности. Ой, да какая разница. Скоро станет ясно, правду я сказал или выдумал. Я уже пожалел, что рассказал о своей договоренности с герцогиней. Мне показалось, что старик начал сомневаться в договоре, который мы пару минут назад с ним заключили, так как я, по его мнению, оказался пустомелий. «Скажи, Ри, а без тебя вода будет?» — задал каверзный вопрос Санактор. «Откуда я могу знать, что будет без меня? Может и будет. Давайте пока забудем об этом». Старик отрицательно мотнул головой. «Ты не понимаешь. Даже тот, как ты сказал, ручеек, очень важен для нас. Если бы ты с самого начала сказал, что это из-за тебя он появился, то к тебе и твоим людям было бы другое отношение. Воды здесь мало, очень мало. Нас ограничивают настолько, что едва хватает, чтобы напиться и напоить стада, и то не вдоволь, с соседями делиться надо. За этим следит герцогская стража. Это единственное, зачем она еще может уследить. Кстати, с вас еще за то, что ехали вдоль Малы и пили воду, потребуют деньги. Вообще-то старик прав. Этот момент как-то прошел мимо меня, но Хамалигин в прошлом году действительно ездил и платил деньги за воду, в том числе и за караван, который ушел к Скальму. Тем временем старик продолжил: а если воды будет много, это луга, поля, сады, отар овец, это жизнь. Да за такую возможность любой здесь отдаст все, что угодно. Так что не надо было тебе грозить метателем, просто сказал бы, что это из-за тебя воды стало больше, и тебя с радостью примут в любом кочевье. Ага, с радостью, засомневался я, пришел неизвестно кто и заявляет, что благодетель. Думаю, недолго я бы тут бахвалился. Теперь я вижу, что ты действительно не из наших мест. Здесь с водой не шутят, ей клянутся, как богами. А у тебя еще и доказательства есть. Так что поверили бы, непременно бы поверили. А те, кто дает воду, в наших землях неприкасаемы. Да, неожиданно, никогда бы не подумал. Старик определенно заметил мое недоумение и ввернул неожиданный вопрос. А скажи, Ри, что это за знак, похожий на отпечаток лапы, носят твои люди на одежде? Совершенно не ожидая такого поворота, я ответил: этот знак наносит на одежду те, кто сражался с Напначью на просеках. Потом я осознал, что совсем не хотел говорить об этом, и продолжил, пытаясь исправить ошибку, но сделал еще хуже: вот приедете к нам в Дар-Ар-Дар, тогда все узнаете. Старик улыбнулся. Дар-Ар-Дар, говоришь, заметил Санактор, на что уже я вызверился. Я, конечно, понимаю, что в некоторых вопросах вы намного опытнее меня, умеете играть голосом, мимикой и вытягивать сведения, но у всего есть свой предел. И если я стараюсь вести себя по отношению к вам лояльно, поддерживаю максимально открытый разговор, то не следует так откровенно этим пользоваться. Хорошо, давай закончим. Я больше не стану расспрашивать тебя. Клянусь, что люди от меня узнают только то, что мы договорились на сопровождение и прокладку твоей дороги. Больше ничего никому не скажу. А теперь поехали. Нас уже заждались. Я кивнул, принимая клятву, и направился в сторону своих людей. Санактор также направился к своим. Вскоре большинство кочевников отправились за бархан. Еще через 10 минут основная масса скотоводов вышла на тракт и, разделившись на несколько отрядов, поехала вперед и назад, направляясь в сторону своих поселений. К нам подъехал Санактор. Он указал рукой на полтора десятка своих воинов и сказал: «Эти люди будут с вами, помогут добраться до места». Я кивнул и попрощался со стариком. Вскоре тот присоединился к отряду своих людей, и они направились в сторону пустыни. Еще 10 минут я наблюдал аурным зрением, как отъезжают от нас люди, бывшие в засаде. Наконец, они достаточно удалились, и я сообщил, что можно расслабиться. Затем попросил оставшихся возле нас кочевников отъехать немного в сторону и дать нам снять броню и переодеться в менее заметную одежду. На что командир группы скотоводов ухмыльнулся и попробовал заявить нечто оскорбительное из разряда «Вы что, женщины, чтобы смущаться, мнетесь здесь непонятно чего?» На что получил отповедь: «Не видел, не знаешь, под пытками не расскажешь». Кочевник пожал плечами, но, тем не менее, отъехал со своими подчиненными за бархан. Мои люди спешились, упаковали метатели в тюки и начали снимать броню, меняя хоть и надежный, но редкий в этих местах и поэтому бросающийся в глаза металлу на кожу. Неожиданно заговорил Таннисон: «Так что боя не будет», — с какой-то затаенной обидой в голосе произнес целитель. Это звучало так, как будто мужчина сильно расстроился из-за того, что мы так и не подрались, и вызвало общий смех. Пришлось дополнительно для Таннисона объяснять, что все обошлось, опасность миновала и можно продолжить путь. Вскоре мы вновь двинулись по тракту. Прав был Санактор, сопровождение не помешало. Уже следующим вечером, когда мы располагались на ночевку в затишном уголке за барханом, к нам приблизились несколько человек. Правда, думаю, они бы так и не подъехали, не будь с нами отряда, выделенного стариком. А так, наши кочевники с приезжими о чем-то тихо переговорили и гости, выпив по паре глотков травяного чая и показав этим, что не имеют дурных мыслей, распрощались и исчезли в вечерних сумерках. Определенно это были разведчики из соседних кочевий, и не будь с нами охраны, они бы остереглись подъезжать. Что могло быть дальше, можно лишь предполагать, но думаю, что встреча еще с одной засадой нам была бы обеспечена. А так обошлось, и больше проблем на пути не было до самого торгового дома Хамалигина, перед которым я рассчитался с охраной и отпустил сопровождение. К расположенному за крепкой стеной поместью, в котором разместилось хозяйство моего приората, мы подъезжали в сумерках. Тяжелые створки с натугой открывал сам глава торгового дома Хамалигин с сыном. Интересно, как это понимать? Взаимного расположения между нами не было никогда, и вдруг такой прогиб. Как-то подозрительно. Надо будет понять, что за мысли опять завелись в голове ушлого купца. Вот не поверю я, что он вдруг воспылал ко мне великой любовью, и нечего мне радостно улыбаться. Как говорил Станиславский, не верю, но обвинять в чем-то купца пока рано. Надо сначала понаблюдать. Вдруг я не прав, и он просто примирился со своим положением. Нечего его дополнительно обижать, и так ему несладко приходится от осознания своего рабского положения, из которого уже не выпутаться. А вдруг он действительно изменился? Ведь, по сути, я его ничем особо не напрягаю, так что он мог и успокоиться. В общем, прочь домыслы, надо постараться хоть немного отдохнуть с дороги. Однако пусть Самолан понаблюдает за обстановкой, и Белый с Малышом пусть начинают работать по профилю. В общем, сильно не расслабляемся, несмотря на уставленный яствами стол с пузатыми бутылями вина на нем. Внешне все похоже на хороший прием радушных хозяев, но я не верю, поэтому придется даже галер использовать. Корень не только улучшает регенерацию, он также в разы ускоряет обмен веществ и выводит алкоголь из крови за короткое время. Еще и с другими специями может помочь справиться. Конечно, Хамалигин травить смертельным ядом нас не станет, но мало ли чего. Достаточно вспомнить, как я к оркам попал. Тогда тоже яд в рот никто никому не засовывал, но отравились все. Глава 19. Несмотря на мои опасения, ни в напитках, ни в еде никаких посторонних добавок не обнаружилось. Ночь также прошла спокойно. С утра Хамалигин по-прежнему светился радушием, впрочем, как и все подданные из моего приората. Не понимая, что происходит, я не мог расслабиться, маялся неизвестностью и никак не мог приступить к делам. Промучившись до обеда, я решил, что нечего ждать, пока все разрешится. Пора заканчивать с неопределенностью, и если купец нечто задумал, надо его расшевелить, а то время впустую пропадает. Сам искать Хамалигина я не стал, отправил за ним Самолана, а сам по-хозяйски устроился в кабинете главы торгового дома. Все-таки есть у купца вкус. Кабинет обставлен представительно и, не побоюсь этого слова, богато. Хотя на самом деле дорогих и броских вещей в комнате немного. Письменный прибор из камня сродни малахиту, золотой, искусно гравированный и украшенный нож для бумаг, пара бронзовых светильников на столе и в тон им, пара на стенах, несколько статуэток и прочих безделушек, добротные, но совсем не громоздкие кресла, обшитые бархатом, пара гобеленов со сценами охоты во всю стену. Все грамотно расположено и расставлено, ненавязчиво цепляет взгляд, маскируя недостатки прочей обстановки. Удивительно, насколько может поменять впечатление грамотный подход и хороший вкус. Я даже немного позавидовал таланту купца, или не купца. Прошила меня мысль, а ведь это же так, раньше я таких талантов за ним не замечал. Он и одевался так, как пугало, броско и кричаще, а теперь его платье не режет глаза цветами, но выглядит очень прилично, делая его солидным и представительным. И кто же виноват в этих переменах? Я мысленно ухмыльнулся. Понятно, кто? Человек, который может повлиять на этого непростого мужчину, которому он доверяет и в некоторой степени подчиняется. Похоже, у купца появилась любимая женщина. Причем это весьма интересная особа, раз смогла привнести такие изменения в его жизнь. Вновь оглядевшись, я рассмотрел еще несколько деталей, которые указали на женскую руку, хозяйничающую в кабинете. Все становится интереснее. От дальнейшего разглядывания меня отвлекла открывающаяся дверь. В кабинет вошел улыбающийся Хамалигин и поприветствовал меня. А ведь он нервничает, и сильно. Мы же уже здоровались. И если присмотреться, заметен затаенный в глазах страх и неуверенность, и в то же время, надежда. Купца одолевает множество противоречивых чувств. Решившись на очередной эксперимент, я ослабил эмоциональный щит и постарался разобраться в хлынувших на меня чувствах Хамалинина. Да, что ни говори, но человек – очень сложное существо, изменчивое и непостоянное. И как только жители Скальма могут выдерживать эту бурю чувств, которая выплескивается на них, и ведь научились терпеть, смогли разобраться и даже транслировать свои эмоции. Придуманный мною эмоциональный щит на людей и на жителей Скальма действует по-разному. Если во время его использования эмоции окружающих для меня становится ненавязчивым фоном, то животным настолько отстраниться от хаоса чувств не получается. Правда, в их случае щит действует больше как фильтр, который пропускает особо сильные и постоянные чувства, полностью отсекая все лишнее. Благодаря этому у них и получается хоть и ограниченное, но общение с людьми, разговор, основанный больше на догадках, но, тем не менее, позволяющий в общих чертах понимать друг друга. Что же попробую и я разобраться с тем, что творится в душе купца. Итак, что мы имеем? Страх, страх, неуверенность, опять страх. Да перестань ты бояться, успокойся, а то ничего другого, кроме страха, разобрать не могу. «Присядь», — сказал я купцу, надеясь, что так он успокоится. Хамалигин напряженно опустился на краешек стула. «Слушай, чего ты такой дерганый? У нас что, есть какие-то проблемы?» «Нет», — ответил купец, — «дела идут нормально. Есть мелкие неурядицы, но их всегда хватает. Ничего сложного. Ну, тогда вздохни глубоко пару раз и постарайся расслабиться. Подождем минуту, пока ты успокоишься». Хамалигин послушно вздохнул и действительно вскоре смог немного успокоиться.